Мила Реброва. Ребенок моего мужа. Глава первая. Обычно я не жду мужа к ужину. Но сегодня меня весь день преследует плохое предчувствие. Вот кусок в горло и не лезет. Муж. Странно называть так человека, который так и не смог стать мне родным за 2 года брака. Амирхан как был незнакомцем, так им и остался. Всегда холодный и собранный. Я даже слова боялась сказать в его присутствии. Сама бы я никогда его не выбрала. Но что уж теперь сожалеть о сделанном. В конце концов, брак по договоренности старших – обычная практика в наших кругах. Да и кому бы я была нужна в моем положении? Дядя то и дело повторял, что взял меня в дом из жалости и чувства долга. Такова уж наша реальность. Сироты никому не нужны. «София!» – заставляет меня вздрогнуть громкий окрик. Скакиваю с дивана и несусь в коридор, чтобы тут же застыть в дверях. Амирхан быстро разувается, со злостью швыряя ботинки, но поражает меня отнюдь не это, а то, что находится в его руках. «Что это?» — выдыхая я в полнейшем шоке. «Ведь мой муж и дети — понятия несовместимые. Он их терпеть не может, и это еще мягко сказано». «Это, судя по всему, мой сын». Будто в его словах нет ничего особенного, говорит он, смотря на меня со злостью. Хотя если кто и должен был бы злиться, то это явно не он. И ты так просто об этом говоришь. Не понимаю я такой беспардонности. Как можно заявиться домой с ребенком и говорить об этом как о самой обыденной вещи? Понимаю, что наш брак не совсем нормален, но я все же его законная жена и имею право на уважение. А что мне? С бубном вокруг тебя сплясать? Проходит он в гостиную и кладет ребенка на диван. «Ты уверен, что он твой?» С надеждой спрашиваю я. «Может, какая-нибудь женщина его обманула? Такое ведь сплошь и рядом случается. Тем более, что муж богат». «Уверен. Я сделал тест ДНК. Не думаешь же ты, что я просто так взял и притащил домой ребенка?» Раздраженно спрашивает он. «И что ты теперь будешь с ним делать?» Пытаясь успокоиться и не заплакать, спрашиваю я. «Не я, а ты. Забота о нем полностью ляжет на твои плечи, София. Я не собираюсь с ним нянчиться. Моя бы воля, его вообще бы не было. Если бы я хотел детей, то завел бы их с тобой». Фыркает он. «Но раз уж он уже есть, ничего с ним не поделаешь. Ты же говорила, что тебе скучно. Ну, вот тебе и развлечение. Заботься, воспитывай. Своих у тебя все равно не будет, пока ты моя жена». Говорит он так пренебрежительно, что, будь я смелее, точно дала бы ему пощечину. «А что мы скажем людям?» Пытаюсь я отвлечься. «Скажем, что он наш. Мы все равно собирались возвращаться домой, так что проблем с этим не будет». Пожимает он плечами. «Что там с ужином? Я с этим ребенком даже не поел сегодня толком». «И почему же мы скрывали мою беременность?» Игнорирую я слова об ужине. «Потому что я тебе запретил. Не хотел, чтобы они срывались и ехали в Европу или еще лучше забрали тебя домой. Для моих родных я самый заботливый и любящий муж, не забыла?» Расстегивает он пуговицы пиджака и снимает его. «Думаешь, все так просто? Я же отсылала им наши фотографии». Сжимаюсь я на кресле, в которое присела. Глаза просто прикованы к ребенку, который спокойно спит, даже не подозревая, какую смуту навел своим появлением. «А где его мать? Она европейка?» Впервые задаю я вопрос мужу о его любовницах. Я, конечно, знала, что они есть. Не мог же такой мужчина, как Амирхан, обходиться без того самого. Раз со мной ничего не было, значит, было с кем-то другим. И я нисколько не возражала. Наш брак изначально был фиктивным. «Какая разница? Главное, что тебе нужно знать, это то, что она отказалась от ребенка». «Тогда зачем вообще его рожала?» Хмурюсь я. «Ты и вправду не понимаешь?» Приподнимает он левую бровь. «Иногда я думаю, ты и впрямь такая наивная или притворяешься?» «Может, уже ответишь нормально на вопрос?» Раздражаюсь я и, как всегда, когда волнуюсь, начинаю играть с кончиком своей доходящей до поясницы косы. «Затем, что ей были нужны деньги. Вовремя просекла, что я не брошу своего ребенка, вот и воспользовалась выпавшим шансом. Если вопросы закончились, пошли ужинать». Разворачивается он и уходит в сторону кухни. «Нельзя же оставлять его одного?» Возмущаюсь я. «Что с ним будет? Ему всего-то 3 месяца». «Не знаю. Говорю, как есть. Мой опыт обращения с детьми был минимален, а вернее, отсутствовал. Все же решаю пододвинуть к нему стул и положить на него подушку, прежде чем пойти за Амирханом. Вдруг он уже может переворачиваться. Завтра поедешь и купишь все необходимое. За месяц должна привыкнуть к нему. Я не хочу ненужных вопросов от родителей. Начинает он есть, как ни в чем не бывало. Мне же кусок в горло не лезет. Я все еще не осознаю того факта, что в моей жизни появился ребенок. Ребенок, с которым я совершенно не умею обращаться. Что мне с ним делать? Как справляться? Раздается громкий плач, словно в ответ на мои мысли. Вот, кажется, и пришло время познакомиться с сыном моего мужа поближе. Иду в гостиную и смотрю на плачущего кроху. Только сейчас замечаю, что одет он в маленький слип белого цвета с медвежатами. Да и сам он был похож на медвежонка. Весь такой пухленький, с висящими розовыми щеками, как у Шарпея. Прям ребенок из рекламы подгузников. Давай знакомиться. Вздыхаю я, аккуратно беря его на руки. Меня София зовут. Продолжает он плакать, не реагируя на мою речь. Пойду принесу сумку, что передала его непутевая мамаша. Там вроде должна быть к нему инструкция. Говорит Амирхан, просто выбешивая меня своим отношением. Разве ребенок — это вещь, чтобы так говорить о нем? Как вообще можно быть таким черствым? Да, малыш, не повезло тебе с отцом. Вздыхаю я, пытаясь хоть как-то его укачать. Потом решаю проверить подгузник, так как чую неприятный запах. Ну, еще бы тебе не кричать. Не очень-то приятно лежать в своих какашках, да? Пытаюсь я больше приободрить себя, чем его. Не знаю, как вообще держусь, чтобы не впасть в истерику. Я же ни разу не меняла этот чертов подгузник. Да что там это, я даже на руках таких маленьких детей никогда не держала. В доме дяди я была изгоем, так что о том, чтобы понянчиться с детьми кузин, не было и речи. А других знакомых с детьми у меня и не было. Хорошо, что есть интернет, да? Сейчас мы посмотрим, как там все устроено и как тебя помыть. Говорю я успокаивающим тоном и захожу в браузер, чтобы ввести нужный мне запрос. К счастью, обучающих видео более чем достаточно, так что я несу ребенка в свою ванную и, кое-как сняв с него слипик, разделываюсь с подгузником. Руки дрожат от страха, но, слава богу, ощутив, как вода омывает кожу, малыш притихает, давая мне сосредоточиться на своем мытье. Сначала очищаю его влажными салфетками, а потом мою под теплой водой, поражаясь, какой же он все-таки маленький. Как кукла с этими своими складочками, мягонький такой. А ты симпатичный. Завернув его в полотенце, выношу вердикт я. И ужасно похож на своего папу. Улыбается. Издает он нечленораздельный звук и даже вроде как улыбается, растягивая губы в беззубой улыбке. Но это даже к лучшему. Никто не догадается, что ты не мой. С тоской говорю я. Мне, как и любой женщине, обидно, что Амирхан стал отцом при помощи другой женщины. Не то, чтобы я испытывала к мужу какие-то чувства, нет. То, что было, давно прошло. Да и не чувства это были, а так, глупая юношеская фантазия. Когда поняла, что не выйдет, как я хочу, выкинула все эти глупости из головы. Просто обидно, что он получил то, что сделал недоступным для меня. Но ничего, как-нибудь привыкну к тебе. Ты же не виноват, что твой папа такой... Не нахожу я подходящих слов, чтобы сказать их при ребенке. Начинает ребенок крутиться в моих руках, и я подозреваю, что, скорее всего, от голода. О том, что дети едят чаще взрослых, я в курсе, так что опять возвращаюсь в гостиную вместе с малышом, надеясь найти ту самую инструкцию, про которую говорил муж. Небольшая сумка лежит на диване, а сам Амирхан, судя по всему, пошел спать. А чего я ожидала? Закатываю я глаза на подобное безразличие и, положив малыша на диван, решаю в первую очередь одеть его в чистое. Нахожу несколько подгузников, опять включаю видео о том, как справиться и надеть его правильно. Это оказывается на удивление просто, даже с учетом того, что малыш то и дело дрыгал ножками. Ну и неугомонный же ты. Невольно улыбаюсь я, закончив. Надень вот это, такое милое с облачками. Достаю новый подгузник с черными облаками, а скорее с тучами, и тоже под видео аккуратно надеваю на ребенка, боясь согнуть ему руки. Не бойся, скоро я привыкну и начну делать это намного быстрее. Наконец, закончив, глажу я малыша по пухлой щечке. Вот правду говорят, что младенцы обладают неким волшебством, и устоять перед ними просто невозможно. Жаль, что только твой папа обладает неким иммунитетом. Качаю я головой. Нахожу в сумке файл с медицинской картой, а также тетрадь с заметками. На ней расписано, как готовить смесь для кормления и сколько раз в день кормить. «Надо же, ты еще и ночью кушаешь!» Удивляюсь я, видя, что по расписанию малыша надо кормить в 3 часа ночи. Но ничего, я все равно встаю для ночной молитвы. Будто понимая значение моих слов, что-то бормочет малыш. «Прорвемся, маленький. И не с такими задачами справлялась, уж с тобой-то как-нибудь управлюсь».